Рассказ про няню или прибавочная ценность у этой профессии. Конечно, старый человек не всегда может попасть в ногу с новой жизнью. Это особенно почему-то относится к старухам. Вот этот старческий материал вообще, надо честно сказать, как-то слабо разбирается в современных течениях. Перед ихними старческими глазами какие-то, что ли, круги плавают, или мошки, или пёсы знает что. Но только им как бы не до того. Они не слишком задумываются о грядущих судьбах человечества. И они тем более гимнастикой не могут заниматься, отчего часто подвержены меланхолии и политической немощности. Они, знай себе, гнут то, чего было раньше, и не понимают то, чего есть, и то, чего решительно не может быть. Особенно, если речь идет о деньгах. Если речь идет о деньгах, то это конченное дело. Тут никакие советы не помогут. Старый человек, он любит заработать, скопить, и вообще у него при виде денег руки дрожат и ноги подгибаются. На этой почве на днях произошло одно, прямо скажем, возмутительное дело у нас в Ленинграде. Тут такие супруги фарфоровые имели няню. Они взяли ее для своего ребенка. Они сами не могли своему ребенку обеспечить уход и ласку. Они оба два служили на производстве. Сам Серега Фарфоров служил, и она служила. Он рублей, может, 150 брал, а она не меньше 100 хребала. Вот при такой ситуации у них происходит рождение ребенка. Вот родился у них ребенок как таковой, и, конечно, пришлось до него взять няню. А то бы, конечно, они не взяли. Тем более у них даже такой привычки не было брать себе нянек. Они не понимали такого барства. А тут тем более им выгоднее было иметь няню, чем самой мадам Фарфоровой покинуть место службы и удалиться с производства. И вот, конечно, определилась к ним няня. Не очень такая старая, не очень такая молодая, одним словом, пожилая и довольно-таки на вид страхолюдная. Но за безобразной внешностью Фарфоровой вскоре увидели у нее доброе сердце и никак не могли предвидеть, что за гадюку они пригрели на своей груди. Они, конечно, нарочно взяли себе такую некрасивую, чтобы она не шлялась и чтобы не имела личного счастья, и чтобы только смотрела на ихнего младенца. И тем более, что они взяли ее по рекомендации, а там им сказали, дескать, это вполне не пьющая, пожилая, некрасивая старуха. И, дескать, она любит детей и прямо с рук их не спущает. И вот они берут эту няню и видят действительно золото, а не няня. Тем более она сразу полюбила ребенка, все время с ним ходит, с рук не спущает и гуляет с ним до ночи. А Фарфоровы, являясь передовыми людьми, не перечили в этом. Они понимали, что воздух и гуляние вполне укрепляют организм ихнему ребенку. И думают, пожалуйста, пущай гуляет. Тем более мы будем реже видеть ее зверскую харю. И вот происходит такая ситуация. Утром родители на производство, а ихняя няня берет младенца, берет пузырек с коровьим молоком и идет гулять по улицам Ленинграда. И гуляет с ним прямо до глубокой ночи. Но только раз однажды идет по улице член правления Цаплин. Он знамкома, он одна из главных фигур в правлении. Вот он идет по улице, думает, может, там про свои интимные дела или там кого бы из веренных ему жильцов на черную доску занести, как злостного неплательщика. И вдруг смотрит, что такое. Стоит на углу потрепанная старуха. Держит она на своих руках младенца. И под этого младенца она просит. Некоторые прохожие при виде этого зрелища отворачиваются, а некоторые, сочувствуя чужой беде, подают ей монетку или две на пропитание. А та им кланяется и показывает младенца, дескать, не для себя прошу, а вот для этого. Семен Михайлович Цаплин давать ей не хотел. Он просто так поглядел на ее личность и видит, личность будто знакомая. И глядит, да, действительно, это суть няня с фарфоровским ребенком. Тем более обознаться трудно, морда у нее такая, что очень глубоко в душу западает. Член правления Цаплин ничего ей на это не сказал и вообще ни копья не подал, а повернулся и пошел обратно домой. Неизвестно, как он дожил до вечера. Но вечером говорит самому Фарфорову: Я, говорит, чересчур удивляюсь, уважаемый товарищ. Но, говорит, или вы своей домработнице денег не платите, или, говорит, я не пойму подобной ситуации. А если, говорит, вы ее нарочно засылаете под ребенка просить, то вы, говорит, есть определенно чуждая прослойка в нашем пролетарском доме. Фарфоров, конечно, говорит, я извиняюсь, об чем речь? Про что вы говорите? Я что-то не пойму. Тогда член правления говорит про то, чего видел, и про то, чего перечувствовал, наблюдая подобное зрелище. Тут происходят разные сцены, происходят крики и улыбки. И все выясняется. Тогда зовут няню. Ей говорят, как же так можно? Вы что, обалдели? Или вы ненормальная, или у вас в голове не все дома. А няня говорит. Я, говорит, прямо не пойму, а в чем разговор? В этом пороку нету. Так ли я стою, или мне сердобольные прохожие руку дают? Ребенок через это не страдает. И может ему даже забавно видеть такое вращение людей вокруг себя. Фарфоров говорит, да, но я не хочу своему ребенку присваивать такие взгляды с детских лет. Я не дозволяю вам производить такие действия. Мадам Фарфорова, прижимая своего ребенка к груди, говорит, нам это в высшей степени оскорбительно. Мы вас выгоняем со своего места. Цаплин говорит, я как член правления скажу, вы всецело правы выгнать эту бешеную няньку. Старуха говорит, ах, подумай, да чего испугали. Нянь нынче не очень много, меня, может, с руками оторвут. Я под вашего щенка едва трешку зарабатывала, а уж упреков, я от вас сама уйду, поскольку вы такие бесчувственные подлецы, а не хозяева. После этих слов Фарфоров, рассердившись, накричал на нее и даже хотел из ее слабого тела вытряхнуть старческую душонку, но член правления ему не разрешил. После чего ее с позором выгнали, так она и ушла. И рекомендации не взяла, и неизвестно, куда поступила. Ну, наверное, она снова где-нибудь нянчит младенца и под него подходяще зарабатывает. Наверное, ей до зареза нужны деньги. Иначе прямо даже трудно объяснить ее поведение. А на что ей деньги? Это я прямо не пойму. Старуха сыта, одета, валенки имеет, жалование получает. Это прямо ее какой-нибудь, что ли, каприз? Я еще понимаю, если у нее есть какая-нибудь благородная цель. Вот если бывает цель, тогда я могу снисходительно отнестись к подобным фактам в смысле доставания денег. И я вот однажды, как мы сейчас увидим из следующего рассказа, весьма снисходительно и терпимо отнесся к подобному случаю, о котором мы имеем намерение вам сейчас рассказать.